Часть шестая. Глава вторая. Вход на работу сегодня получился веселым. Анализатор, расположенный на центральной проходной, выдал мне не одно из положенных 15 стандартных приветствий, а сообщил, что технический этаж центра гармонизации находится во втором корпусе, на минус 11 уровне. Я с удивлением посмотрел на соседнее здание. Второй корпус имел более темную облицовку и был этажей на 10 выше первого. Не знал, что у них еще столько помещений под землей. Там располагался отдел гармонизации высоких уровней. Именно туда доставляли тех нарушителей, которые признавались опасными для общества. Работа с такими индивидами всегда казалась мне тяжелой и не очень приятной. Программы гармонизации высоких уровней были достаточно сложными процедурами. Знаю, что наших коллег из второго корпуса многие недолюбливали, однако все это не объясняло, почему меня направляют туда. И тут я понял. Технический этаж. Сантехническая зона. Тот допуск, что вчера мне оформил испуганный домоуправ, почему-то сохранился. Наверное, его не отменили. Но вот почему он действует и на другие здания? Возможно, сантехнические службы работают по всему городу и имеют такие вот обширные допуски? Я пожал плечами и вошел на работу как сантехник. Какая, собственно, разница? После утренних переживаний и видений окружающий мир мне казался слегка нереальным и чуть-чуть покачивался вокруг. Рабочие задачи и стандартные ситуации сегодня тоже выглядели бледными и незначительными. Может, я все еще сплю? Единственной твердой реальностью оставались буквы на крышке кровати и красный цветок, нарисованный маркером. Михалыч требовал отчет не позднее обеденного перерыва. Я знал, что ничего не смогу ему ответить, результатов от моего расследования не было. Нарушитель слишком хорошо подготовился, и я не сумел его найти. Реально была лишь толща воды, которая вдруг вставала на дыбы, чтобы поглотить меня, и тот свет, который я видел в последние секунды своей жизни. Элеонора демонстративно делала вид, что меня не существует, и когда это было совсем неизбежно, бросала скупые фразы лишь по служебным вопросам. Но меня это волновало в последнюю очередь. Ее сомнительные и настоящие прелести меркли, заслоненные моим прекрасным видением. Я раз за разом в мыслях переживал свое ночное путешествие по джунглям и делал это лишь для одного мгновения, когда я подбирался к своей мечте настолько близко, что мог разглядеть ее, и на какую-то долю секунды я верил, что она настоящая. Пришло напоминание от Михалыча, что отчет мне нужно сдать через 30 минут и 29 секунд. 28 секунд. Я вспомнил, что должен еще убить Шизика, который подвел меня вчера с доступом, но не стал начинать этот разговор. Только скинул ему видеоинструкцию и посоветовал ее выучить. Единственно важными сегодня казались лица людей за длинным столом, которые улыбались своим незнакомым соседям. Я завершил отчет, в котором подробно перечислил все действия, которые я произвел по делу странного нарушителя. Список был длинным. И добавил те факты, которые мне удалось выяснить. Этот список был коротким. И он больше походил на перечень, чего наш нарушитель не сделал. Он не оставил следов, ни реальных, ни электронных, не причинил никому материального вреда, даже наоборот, вошел в траты, потому что продукты он не крал, за них заплатил некто неизвестный. И самое главное, он не объяснил никому свои действия, хотя явно хотел сделанным что-то сказать. Мой отчет стал откровенным признанием в бессмысленности дальнейшего поиска, хотя составлен он был по всем правилам, и в нем попадалось множество умных и профессиональных слов. Тяжкий сон этого дня грозил стать бесконечным. Когда последние 30 минут истекли, я отослал свой отчет Михалычу и пошел к нему, чтобы лично объяснить свою позицию в этом вопросе. Он, как начальник микроотдела, владел небольшой отдельной огороженной зоной, а не сидел под индивидуальным куполом тишины в общем зале. Эта загородка, символ его важности, когда-то виделась мне желанным и недостижимым пунктом, вехой в карьере. Сейчас показалось, что немолодой худой мужчина заперт в слишком тесной для него клетке. Я стучал в дверь и слегка отстраненно вспоминал, что там полагается подчиненным, не выполнившим, не сумевшим, которые не справились и завалили важное дело. Наверняка выговор. Потерплю, К депрессиям не склонен. Что еще могут на мою голову придумать? Надо объяснить, что я сделал все возможное в данной ситуации, и даже, пожалуй, больше. «Ваш отчет принят», — сообщил Михалыч мне сухо, как только я вошел. «Понимаете, я сделал все возможное, и мог бы пояснить...» «Отчет принят. Факты и этапы проработки проблемы изложены достаточно полно и ёмко. Объем материалов достаточен для закрытия дела». Повторил он свою информацию более подробно и забыл о моем присутствии, погрузившись в изучение данных на небольшом экране. Я продолжал стоять, чувствуя, что сплю и вижу сон. У меня что-то не сходилось в душе. С одной стороны, многочисленные слова. «Надо», «чрезвычайно важно», «первостепенная задача». С другой — этот взгляд, выцветший за много лет под лампами искусственного света. Непосредственный руководитель уже завершил сеанс нашего общения и теперь, заметив, что я еще тут, с легкой досадой уточнил. «Остались вопросы?» «Нет, благодарю. Тогда я приступлю к обычной работе?» «Несомненно». Я развернулся и пошел назад, на ходу пытаясь собрать мысли. Кажется, раньше в таких случаях говорили «прокатило». Я должен радоваться? Или возмущаться? Из-за того, что меня целые сутки водили за нос и заставляли думать, будто мое дело так важно. Несколько дней назад я бы тяжело переживал, но теперь почему-то оказался внутренне готов к этой мысли. Дурак. Сразу надо было сообразить, что главная цель моей работы — правильно составленный отчет. Я вдруг понял со слепительной ясностью, что моему строгому и требовательному начальнику на самом деле все равно. Одни данные совпали с другими. Конфликтов в системе не возникло. Я все сделал правильно. Михалыч доволен. Начальник Михалыча тоже останется доволен. И так дальше, по цепочке вверх, вся начальственная лестница удовлетворенно закроет неправильное, нестандартное дело и забудет про него. Потому что всем все равно. За окном желтые и голубые системы подсветки с тихим гудением уничтожали ночь, превращая ее во что-то неестественное. Я вдруг задумался, а видел ли кто-нибудь из современных людей настоящие звезды? Наверное, нет. Мы знаем их только по картинкам. Они желтые, и у них 5 смешных толстых лучиков. Очень хотелось бы поглядеть на настоящие, но только зачем мне это? Раздражение щекотало изнутри, но разум твердил, что все это как минимум глупо. Я и правда сделал, что мог, отчитался о проделанном, а теперь недоволен, что начальство не разнесло меня в пух и прах. А не дурак ли я? Пожалуй, что дурак. Недовольство, глухо поворчав еще немного, спряталось внутри. Я мог продолжать работу. Где моя база данных? Даже она казалась нереальной. Слишком много цифр и букв. И за каждой строкой — человек со своей проблемой. С той стороны экрана прячутся миллионы людей и их мелких грешков, дисгармонизирующих наш идеальный и удобный мир. Толкнул, обругал, зачем-то письма разослал и всех за стол собрал. Я помотал головой, понимая, что вижу сейчас совсем не то, что должен. Все строчки в бесконечной простыне таблицы с нарушителями почему-то были ярко-черные, активные, доступные к изменению. Извечная схема, придуманная еще лет 100 назад для удобства людей. То, что не дано тебе изменять, будет помечено серым, а то, что можешь удалить или перепечатать, горит более ярко. Что-то со зрением у меня? Я откинулся на спинку кресла и подумал, что есть еще одно объяснение. Вдруг эта гармонизация третьего уровня меня и здесь достала? Знаем, проходили. Вернее, проплывали. Недаром мне весь день казалось, будто сплю. Я посмотрел на таблицу внимательно. И что она теперь выкинет? Может, из нее змеи полезут? Но она молчала и только легко помаргивала иногда, когда новые данные вписывались в конец. Я решил перехитрить свои фантазии и, что было силы, вогнал ногти в кожу ладони. Боль оказалась реалистичной. Интересно, а просыпался ли я сегодня вообще? Может, и попытки задержаться дома не было? Одни видения? База помаргивала, живя потихоньку своей электронной жизнью. Тогда я решился и ткнул курсором в одну из строчек. Та выделилась, готовая к изменениям. Хитро усмехнувшись, я стёр её, и данные тут же исчезли. Ничего себе! И тут меня прошибли электрические разряды волнения. А вдруг не сплю? Я стёр со лба холодный липкий пот и на всякий случай сделал отмену последнего действия. Удалённая строка появилась на своём месте. «Слушай, дружище, а может, после работы оттянемся по полной?» Шизик нависал надо мной, пробравшись под мой купол тишины и явно нарушая положенную дистанцию. «Что? Не понял», — пробормотал я. «Ну хорошо, хорошо, если тебе для этого сначала требуется как бы узаконить отношения, то оформим эту дружбу, или как там? Я просто хотел бы извиниться за тот свой прокол». «Я согласен». «Оу, ну конечно, понимаю, мы все такие...» «Что сказал?» «Согласен, только потом, не сейчас, идёт?» «Идёт!» Раздражающий тип ушёл из поля зрения. Я продолжил таращиться на базу. «Ну ладно. Предположим, вокруг меня реальность. Страшных каменных ножей не наблюдается. Джунгли на обычный офисный мир не наступают. Получается, мои права доступа к странице нарушителей почему-то резко повысились? Вероятно, сбой или ошибка?» Это открывало некоторые личные перспективы, которые я не стал серьёзно рассматривать. Пока. Такие подарки не прилетают просто так. Их требуется как следует обдумать, прежде чем использовать. Тут я немного пришёл в себя и понял, что проблему с холодильником и своим собственным третьим уровнем дисгармонизации я решить всё равно не смогу. Давай мне доступ хоть ко всем информационным базам мира. Данные в таблицах обезличены. Вместо имён конкретных людей — коды. Вот, например, я есть в базе нарушителей, но какая из строк моя — неизвестно. Стирать всех — это уже масштабное преступление. А вот если бы отследить себя как-нибудь и незаметно удалить одну единственную строчку... Ещё вчера я ответил бы сам себе, что подобные мысли недопустимы и недостойны гармонизатора. Однако сегодня я был человеком, прошедшим через смерть, пусть даже и не настоящую. И я впервые за долгое время чувствовал себя по-настоящему проснувшимся. Руки мои быстро и как будто самостоятельно начали на огромную таблицу нарушителей накладывать фильтры. Итак, всего у нас тут больше миллиона записей за последний месяц. Вот это народ у нас оказывается шустрый. Ограничиваем то, что можем. Район проживания, дату и время первичного нарушения. Количество записей уменьшилось до 1000. Вид конфликта. Ссора с холодильником. Смешно, но я не один такой. Оказалось, тем вечером в моём районе больше сотни человек хлопнули дверцей и обругали ни в чём не повинную технику. Больше у моего нарушения нет отличительных черт, чтобы выделить его. Я понял, что зашёл в тупик. Удалить сотню записей — опасно. Так быстро угодишь не только в отдел гармонизации высоких уровней, но и просто в тюрьму. Мне показалось, что я опять погружаюсь в мутноватую воду. И тут план вдруг сложился в голове сам по себе, как будто давно уже лежал и просто требовалось его прочесть. Он был гениальным, простым и дерзким. Чтобы его провернуть, мне надо совершить новое нарушение. Звучало так, будто это Шизик придумал, но мне было уже всё равно. Хочу есть то, что хочу. Не хочу заниматься спортом, когда не хочу, и я точно не собираюсь больше пахнуть, как дерево в джунглях, цветами и восточными пряностями. Я так привык к аромамаслам, что не чувствую их запах, а значит, дело плохо. И даже если не сработает этот план, придумаю новый. Я наконец-то почувствовал себя не загнанным животным, а свободным охотником. Итак, всё просто. Я должен совершить новое нарушение и чётко зафиксировать время. Запись появится в таблице, и я найду в ней самого себя. Проще простого. Вот только действовать лучше быстро. Счастье мне подарено какой-то неведомой ошибкой, и сколько она будет длиться, неизвестно. Скорее всего, завтра после смены рабочего сеанса всё вернётся в исходное состояние. Я хищно огляделся. Прекрасный вариант. Надерзить Элеоноре. Только после вчерашнего она мне такой уровень нарушения припаяет, что за мной сразу 3 группы приедут с тяжёлым вооружением и огнемётами. Любой другой коллега из незнакомых тоже подойдёт. Нужно приблизиться сантиметров на 20 и взять за рукав. Или попробовать познакомиться. Вариант был невероятно опасным. Чужая душа потёмки. Да и не хочется портить перед людьми репутацию. Хоть я никого из них не знаю, мне с ними еще работать. Я мог бы попросить Урбана просто так оформить мне какой-нибудь незначительный проступок. Он удивился бы, но наверняка помог. Однако парня сегодня не было на работе. Это странно. Шизика я просить точно не хочу, а зайти в кабинет к Михалычу и сообщить, что он достал своим занудством, еще опаснее, чем ущипнуть Элеонору. Решение все не находилось, а рабочий день заканчивался. Да что ж такое? Попробовать хлопнуть дверцей аппарата, который выдает в столовой еду, выглядело неплохим вариантом, но обеденное время прошло, и меня туда не пустили. А двери в туалете оказались у нас необидчивыми. Это странно. Наверное, гармонизаторов считали людьми выдержанными и не стали пичкать наш центр техникой. Или коллеги из соседнего отдела, которые отвечали за слежение в офисах, решили самим себе жизнь не портить. До конца дня я похлопал всеми дверьми, которые нашел, попробовал уйти с работы раньше времени, но испугался, что коммуникатор за такое меня сразу на 5-й уровень сбросит. Тут требовался тонкий баланс. Так, ничего и не придумав, я посмотрел на таблицу еще раз и взмолился про себя, чтобы она сохранила свой странный глюк. После этого я поехал домой. Придется все-таки использовать мой холодильник. Он испытанный и надежный предатель.